Исидор обещался крепко стоять в православии, но уже на дороге православные спутники стали замечать в нем наклонность к латинству. Так в Юрьеве Ливонском, Дербте, когда русское народонаселение города вышло к нему навстречу с священниками и крестами, и в то же время вышли навстречу немцы с своими крестами, то он подошел сначала к последним. На соборе Исидор принял соединение. Между другими побуждениями Исидор мог иметь в виду и большие средства к поддержанию единства митрополии, большие удобства в положении русского митрополита, когда князья московский и литовский не будут разниться в вере. Но в Москве не хотели иметь в виду ничего, кроме поддержания древнего благочестия, и когда Исидор, возвратясь в Москву, принес новое и чужое, когда начал называться легатом папиным и велел носить пред собою крыш латинский и три палицы серебряные, когда на литургии велел поминать папу вместо патриархов вселенских, а после литургии велел на амвоне читать грамоту о соединении церквей, когда услыхали, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, что хлеб бесквасный и квасной может одинаково притворяться в тело Христово и прочие новизны, то великий князь назвал Исидора латинским, ересным, прелестником, волком, велел свести его с митрополичьего двора и посадить в Чудове монастыре под стражу, а сам созвал епископов, архимандритов, игуменов, монахов и велел им рассмотреть дело. Те нашли, что все это папино дело, не согласное с божественными правилами и преданиями, а между тем Исидор успел бежать из заключения. Великий князь не велел догонять его. Флорентийский собор заставил, наконец, решиться на то, что хотел сделать Митяй на севере, что сделали потом на юге епископы, поставившие Цамблока. Великий князь отправил в Константинополь грамоту к патриарху. Акты исторические, том 1, номер 39, полное собрание русских летописей, том 6, страница 162. «Прошло уже слишком 450 лет, — пишет Василий, — как Россия держит древнее благочестие, принятое от Византии при святом Владимире. По смерти митрополита Фотия мы понудили идти к вам епископа Рязанского Иону, мужа духовного, от младенчества, живущего в добродетельном житии. Но не знаем, почему вы нашего прошения не приняли. Грамотам и послу нашему не вняли, и вместо Ионы прислали Исидора, за которым мы не посылали, которого не просили и не требовали. Мольба императорского посла, благословение патриарха, сокрушение, покорение, челобитие самого Исидора едва-едва могли заставить нас принять его. Нам тогда и в мысль не приходило, что со временем от него станется. Он принес нам папские новизны, приехал легатом, с латински изваянным распятием и злочестиво двоеженствовал, называя себя учителем и настоятелем двух церквей, православной и латинской. Мы собрали наше православное духовенство, и всем Исидорово поведение показалось чуждым, странным и противозаконным. Вследствие всего этого просим Твое Святейшее Владычество, пошли к нам честнейшую Твою грамоту, чтобы наши епископы могли избирать и поставлять митрополита в Русь, потому что и прежде по нужде так бывало. А теперь у нас нашествие безбожных огорян. В окрестных странах неустройство и мятежи. При том же нам надобно сноситься с митрополитом о важных делах. И когда митрополит грек, то мы должны разговаривать с ним через переводчиков, людей незначительных, которые таким образом прежде других будут знать важные тайны. Эта грамота не достигла Константинополя. В Москву пришла весть будто император греческий принял латинство и переселился в Рим. Тогда великий князь велел возвратить послов с дороги. Полное собрание русских летописей, том 6, страница 167. Скоро после того в Москве начались новые бедствия и смуты. Плен великого князя Василия сперва у татар, потом у шемяки, не дал возможности думать о поставлении митрополита. И здесь мы должны также заметить, что это обстоятельство, отсутствие митрополита, имело важное влияние на ход событий. Едва ли Шемяка и Можайский могли бы привести в исполнение свой замысел при митрополите. Когда Василий утвердился опять на столе великокняжеском, то поспешили поставлением митрополита. Поставлен был своими епископами давно нареченный на митрополию Ион Рязанский, уже успевший оказать важные услуги великому князю и его семейству. Услуги, оказанные Ионою московскому правительству после поставления его в митрополиты, мы видели прежде в своем месте. Здесь же должны обратить внимание на отношение к Византии и Литовской Руси. После Ионина поставления великий князь отправил к императору Константину Палеологу грамоту, в которой писал: «После кончины Фотия, митрополита, мы, посоветовавшись с своей матерью, великою княгинею, и с нашою братьею, русскими князьями, великими и поместными, также и с государем Литовской земли, с святителями и со всем духовенством, с боярами и со всею землею русскую, со всем православным христианством, избрали и отправили с нашим послом рязанского епископа Иону к вам в Константинополь для поставления. Но прежде его прихода туда император и патриарх поставили на Киев, на всю Русь, митрополитом Исидора. Ионе же сказали: ступай на свой стол, рязанскую епископию. Если же Исидор умрет или что-нибудь другое с ним случится, то ты будь готов благословен на митрополичий престол всея Руси. Так как в ваших благословенных державах произошло разногласие в Церкви Божией, путешественники в Константинополь претерпевают на дороге всякого рода затруднения, в наших странах неустройство всякое, нашествие безбожных огорян, междоусобные войны, мы сами не от чужих, но от братьев твоих претерпели страшные бедствия, то при такой великой нужде, собравши своих русских святителей, согласно с правилами, поставили мы вышеупомянутого Иону на митрополию русскую, на Киев и на всю Русь.